Глава 7. Алена. В конце каждого семестра наступает время, когда преподаватель может проучить, отомстить и публично унизить. Сессия называется. Кинофильм «Универ». «Ну что ж вы опаздываете, голубушка?» Седой профессор рассеянным жестом поправляет съехавшие на нос очки и изучает мою запыхавшуюся тушку так, как будто к нему в аудиторию ворвалась не простая студентка, а целая ведьма, проспавшая шабаш. «Извините, Яков Григорьевич». Выдавливаю из себя наиболее дружелюбную улыбку, на которую я только способна, и пытаюсь пригладить кудрявящиеся от уличной влажности волосы. Быть может, сломалась маршрутка, на которой вы добирались в университет, и водитель никак не мог устранить неполадку? Белоусов смотрит на меня с надеждой, но я лишь неопределенно пожимаю плечами, застыв на пороге. «Не-а». Грустно вздыхаю и не решаюсь озвучить правду при всем потоке. Вряд ли преподаватель сочтет низкий интеллектуальный уровень моего соседа и тот факт, что он опять забаррикадировал дверь моей квартиры уважительной причиной. «Возможно, у вас болеет бабушка, и вы были у нее в больнице? Опять нет?» Отрицательно машу головой, смирившись со своей участью, наблюдаю, как Яков Григорьевич рисует что-то у себя в журнале. «Значит, вы не будете против дополнительного билета на экзамене. Проходите, Васильева». Староста выразительно стучит по макушке, намекая на отсутствие у меня мозгов. Злорадно ухмыляется культорг. Я же стараюсь слиться с окружающей обстановкой и больше не отсвечивать. Правда, это несколько затруднительно, когда тебе необходимо дотащиться до галерки и протиснуться к окну, потому что только там есть свободное место. Я прилежно конспектирую лекцию, исправно заношу в тетрадь термины и какие-то цифры, и в очередной раз понимаю, что финансы и кредит — это совсем не мое. Бросить вызывающую зевоту специальность мешает только данное сгоряча родителям обещание получить диплом. Монотонная речь Белоусова по обыкновению нагоняет сон, и я прикладываю поистине титанические усилия, чтобы нагло не захрапеть на неудобном деревянном столе, который сейчас кажется мягче пуховой перины. А еще я до сих пор злюсь на соседа за перспективу отправиться на пересдачу из-за его дурацких шуточек. Поэтому, выудив телефон из рюкзака, не глядя, отбиваю краткое, но достаточно емкое послание. «Филатов, ты урод!» Мобильник вибрирует в ладони спустя секунд 10, и я смахиваю с экрана любезный ответ со смайликом-чертенком в конце. «И тебе хорошего дня, Кнопка!» С энтузиазмом великомученицы досиживаю пару, терпеливо дожидаюсь, пока основная масса народа схлынет, кто в библиотеку, кто в столовку, и спускаюсь вниз к первой парте, где Святая Троица и старосты, культорга и профорга строят планы по захвату мирового господства и прославлению нашей отдельно взятой альма-матер. «Злат, меня Кольцова к тебе послала». Рыжая нехотя ставит на паузу видео какого-то творческого номера и рассматривает меня как рачительная хозяйка, заведшегося на кухне таракана, брезгливо и с глухим раздражением. «И что ты от меня хочешь?» В зеленых глазах Шанской плещется глубокая неприязнь, заставляющая недоумевать. Неужели она так сильно обиделась на то, что я испортила ее белоснежный спортивный костюм? В конце концов, я же не специально прокинула на него стакан вишневого сока и шоколадное пирожное, а? «Чтобы ты записала меня в список выступающих и скинула график репетиций». Вежливо проговариваю по слогам, вонзив ногти в ладони и притворяюсь, что не прокручиваю в голове повторение сюжета с соком и брауни. «Ща, Васильева, все дела отложу, шнурки поглажу». Рыжая замолкает на некоторое время и, выдержав театральную паузу, произносит сделанным равнодушием. «Хотя я могу изменить свое мнение, если ты познакомишь меня с красавчиком, который забирал тебя вчера». Не могу объяснить, почему, но Златкино предложение встречает стойкое неприятие, отзываясь слепящим гневом внутри. И нет, мне не нравится ни мой вредный сосед, ни его черный с желтым байк, ни живущий отдельной жизнью иронично изгибающаяся бровь. Просто я терпеть не могу, когда меня пытаются прессовать и так вот нахально шантажировать. Сегодня Шанская просит Филатова, завтра захочет готовый курсач, а послезавтра — деньги. Тихо выдыхаю, отдавая себе отчет, что отношения с сокурсниками и в этой группе у меня не сложились и не сложатся, и задирая подбородок выше. набираю полные легкие воздуха и с высокомерной улыбкой вываливаю. «Заканчивай этот спектакль. Ты не хуже меня знаешь, что Кольцова с тебя скальп снимет, если меня не будет на концерте». Раз приятелями с местной элитой мне все равно не быть, почему не воспользоваться имеющимися с куратором связями? И пока Злата что-то сосредоточенно просчитывает у себя в уме, я перекидываю через плечо висевший до этого в руке рюкзак и направляюсь к выходу из аудитории. Слыша доносящийся вслед громкий визг, непечатную матерную конструкцию и оглушительный звон. «Васильева!» Оборачиваюсь, чтобы рассмотреть лежащий экраном вниз мобильной Шанской, и начинаю нервно хихикать, подозревая, что он не пережил столкновения с моим везением. «Расписание репетиции прислать не забудь, а деньги за стекло я тебе на карту скину». Оставив одногруппников дезориентированными и слегка ошалевшими от подобного финта, я шмыгаю за дверь и устало приваливаюсь к стене. Я умею порхать от столика к столику, разнося заказы по 12 часов в смену, умею смешивать коктейли с завязанными глазами и знаю 5 рецептов, как приготовить идеальный шоколад, но я совершенно не могу приспособиться к простым будням в обычном университете. Спохватившись, что Шанская с Горшковым могут отмереть и потребовать у меня немедленного расчета или еще чего на благо факультета, я отлипаю от прохладной поверхности и быстрым шагом удаляюсь от злополучного кабинета, никак не ожидая столкнуться с Мишей на выходе из корпуса. Сегодня парень одет в нежно-голубой джемпер с неглубоким треугольным вырезом и светло-серые брюки из плотной ткани. На его ансамбле по-прежнему ни единой складки или микроскопического пятнышка, а кеда сияет такой невыносимой белизной, что мне хочется... Вы спросите у их хозяина, как он умудряется ходить по нашим дорогам и их не пачкать. А еще в руках у Мельникова 2 стаканчика с умопомрачительно пахнущим латте, от которого мой желудок начинает громко, некультурно урчать. «Держи», — Миша смеется, передавая причитающийся мне кофе, поправляет и без того идеально уложенные на бок волосы и предлагает. «Пройдемся?» Я поднимаю голову и недолго изучаю ярко-голубое, безоблачное, щурюсь от теплого осеннего солнца и не нахожу ни единого повода, по которому стоило бы отказать Мельникову в прогулке. Я согласно киваю, пытаясь не обжечься горячим латте, и неторопливо бреду по аллее, пиная носками кет, немногочисленные желтые листья, устилающие асфальт. Говорить ни о чем не хочется. Хочется вот так. Идти в никуда, испытывая редкое умиротворение. Но мой попутчик явно другого мнения. «Как там дядь Жора?» Видимо, ступор красными буквами написан у меня на лбу, поэтому Мише приходится уточнять. «Твой сосед с 12-го этажа». «Все нормально. Никакой там был не потоп. Всего лишь маленькая протечка». Зачем-то выгораживаю балбеса Ивана и резко меняю тему. «А ты что около нашего корпуса делал? У вас же в другом пары». «Случайно мимо проходил. И 2 кофе случайного купил». «Журю». Заливающегося краской Мельникова, и не совсем понимаю, почему не сказать честно, что посмотрел мое расписание и караулил, когда я освобожусь. Неясные подозрения скребутся где-то на задворках сознания, но я не обращаю на них внимания, потому что гулять с Мишей комфортно. А еще рядом с этим парнем у меня не просыпается навязчивое желание огреть его чем-то тяжелым по затылку, в отличие от того же Филатова.